Глава 6. Настроение было таким шикарным, что я даже и не помнила, когда оно было у меня таким в последний раз. Квартира мне очень понравилась. Все там было так, как я люблю. Просторно, светло, тихо и вид отличный. Я даже не знала, что меня настолько обрадует перспектива личного пространства. Была уверена, что никакой радости переезд от мамы не оставит. Но теперь предвкушение затопило по самую макушку. То, что в этом предвкушении не последнюю роль играл Богдан, я старалась не замечать. Подумаю об этом, как говорится, завтра. Пообещала себе я и тут же застала себя с мыслью о том, какой же он все-таки был бы классный, если бы не был такой самовлюбленной сволочью. А ведь он не поехал к Насте. Шептала мне что-то глупое внутри. Не поедет к Насте, поедет к какой-нибудь другой кандидатке два в одном. Такой, как он может позволить себе выбирать. Возражала я. И, наверное, хорошо, что последний внутренний диалог подпортил мне счастливое выражение лица, потому что мама встретила меня в коридоре с еще более расстроенным. «Мне звонила Раиса», — начала она напряженно. «Дочь сказала ей, что ты больше не будешь заниматься делами фонда». Я вздохнула и направилась мимо нее. «Да, я сказала об этом Лене после сегодняшней встречи». «Что случилось?» Направилась она за мной в комнату. «Меня не устраивает их отношение к встречам. Настя сегодня вместо работы приударила за Богданом. А Лена это поощрила и предложила мне расслабиться». Я бросила сумку на кресло и устало потерла плечи. Я пёрлась туда не для того, чтобы все это наблюдать и тратить свое время на то, чтобы мной пренебрегали. Я найму кого-то, кто будет этим заниматься впредь, и буду контролировать результаты. «На какие деньги?» Усмехнулась вдруг мама, и я поморщилась. «Это не важно», — обернулась я. «Важно то, что я не снимаю с себя ответственность». «Снимаешь», — неожиданно парировала она. «Ты знаешь, что я не позволю тебе это сделать и тратить зарплату еще и на работников для моего фонда». «А ты позволь», — перебила я. «Проучи меня, раз считаешь, что я настолько никчёмная». «Я вообще не понимаю, какая муха тебя укусила последнее время», — воскликнула мама, всплеснув руками. «Ты никогда так себя не вела». «Господи, да как? Не требовала к себе уважения? Ты считаешь, что это было нормально?» «Ты со всеми ругаешься, Алина. Со мной, с девочками. Может, это твой мужчина на тебя так влияет? Ты к нему собралась переехать? Если и влияет, то только положительно». Сложила я руки на груди. «Это ужасно», — качала мама головой так, как умела только она. «Может, на тебя так повлияла смерть Марка? Может, нам с тобой поговорить об этом? Ты не думала, что тебе нужна помощь?» «Я думала. И думаю, что, пожалуй, переночую сегодня в гостинице. А завтра приеду за вещами». Я вернулась в коридор, натянула на себя пиджак и обувь и вышла из квартиры под тихий мамин вздох, стараясь не хлопнуть дверью.